Именно, я планировал осторожно через форточку влезть на европейский рынок, чтобы меня там не раздавили. Но тут появляется какая-то девчонка, и не то, что с ноги открывает дверь, а вообще проламывает стену. И вот я уже сам там стою, ко мне сами спешат другие слушатели, рекламодатели, покупатели. А теперь со всего мира бегут. Я стою растерянный и не знаю, что делать, как это работает. Повторил свой вопрос Санхин, откинувшись на спинку кресла. Видимо, Юнми повезло. Энда, это она еще только раз в полтора месяца способна разродиться новым хитом. А если бы каждый месяц такое было, как я хотел изначально? Юнми была права, жадность до добра не доводит. Если я уже чего-то не понимаю, как это работает, может мне пора на пенсию, а себя назначу пожизненным президентом и советником. Тебе передам управление и назначу главным руководителем. Юнгхина твоим заместителем на несколько лет, пока набирается опыта. Потом поменяетесь, если станет сложно. Что скажешь, это? Кихо оттянул ворот своей рубашки и расслабил галстук, потому что вмиг почувствовал себя некомфортно от такого развития событий. Это звучит очень перспективно и очень пугающе, потому что я сам не понимаю, как это работает. А последняя ее выходка. Влететь в американский топ-100 сразу на первое место. Как? Нет, я серьезно спрашиваю. Как они узнали, что автор Юнми? Могу только предполагать. За ее творчеством стали следить. А после информации, что ее первая же песня попала в американский чарт, стали следить особенно. Эта песня у нас уже почти полгода в разработке, могло просочиться из агентства. Про красавицу тоже как-то моментально узнали, когда понадобилось французам. Только японской или американской, от французов еле отбились, звукозаписывающей компании мне под боком не хватало, чтобы переманить ее, когда мы поссорились. Вот Юсен Сука, что с последней композицией, которую Юнми выложила у себя. Аналитики полагают, что это не наша песня. По структуре очень похожи и слова есть, но Юнми не могла подготовить запись так быстро, после ее ухода от нас. Тем более, пока она скрывается непонятно где. Следовательно, это другая композиция, которую Юнми готовила заранее, отдельно. Количество прослушиваний в России опять зашкаливает, что неудивительно, слова на русском. У нас в стране все гораздо скромнее, но это было до того, как стало известно о первом месте в горячей сотне. Уверен, теперь статистика снова изменится. Значит, наша песня все еще у нее. Как бы ускорить с ней встречу? Идеи есть? Нет, если только через сестру Юнми. А ты, я смотрю, смерти совсем перестал бояться, после встречи с Юны. Хочешь сам съездить? То-то же. Но тебе все равно придется поехать еще раз. А мне тогда останется только одно. Глава 54. Время действия. Этот же день. Место действия. Номер проживания одной из участниц группы Диадема в японском отеле. Девушки собрались после завершения сегодняшнего концерта у Данри. Кто сидел в креслах, кто на полу, Парам оккупировала, как обычно, диван, а Тейна вообще развалилась на кровати хозяйки комнаты. «Девочки, я думала, фанаты нас сметут со сцены», – пожаловалась Тейна. «Я так испугалась. Ври больше. Именно этого ты хочешь, чтобы тебя носили на руках», – возразила Англу. «Да, хочу, хочу, хочу. Тебя и так чаще других приходится таскать. Хорошо, что ты мелкая. Это потому что я устаю сильнее. Это потому что ты уже стареешь». Бум. В голову Англу прилетела подушка, запущенная меткой рукой старшей подруги, чтобы напомнить об уважении. Теперь в сторону кровати вместе с подушкой летела самая младшая из участниц, и они принялись дурачиться на кровати уже вдвоем. «Ай, сдаюсь, я устала. Хватит, прости, пощады», – верещала Тейна. «Я тоже устала», – рядом откинулась на кровать довольная Англу. «Как думаете, кто же автор нашей новой песни?» – спросила уже не в первый раз Джакри. «Ты опять со своей теорией никак не угомонишься», – ответила ей Парам. «Не знаю я, сколько раз повторять, но ведь все сходятся», – не сдавалась Джакри. «Это должна быть она». «Почему? Русского перевода нет, значит это не она. У первой песни тоже нет. И что, новые факты пытаешься встроить? Интересно, послушаем», – согласилась Парам, даже отвлеклась от экрана своего телефона. «А то и значит, очевидно, эти две песни для мировой сцены. Обе попали в американский чарт, им не нужен перевод, не сходится. Не у всех есть перевод, у всех. Ла-ла-ла теперь есть. Сказка сразу был. У остальных так вообще написано, что оригинал на русском. Не может быть. Почему, я не знаю. Сейчас проверю. Снова лидер уткнулась в свой телефон. Эй, хватит спорить. Это скучно. Лучше поделитесь подушками. Кто победит, тот прав, предложила Англу. Джакри права, согласилась Парам, найдя информацию на сайте агентства, но только в том, что есть перевод, в том, что это одна и та же автор, я не согласна. Кстати, о каких остальных ты говоришь? Есть только одна, девчонка, как же красавица. Оригинал на русском, добила всех Джакри. Может, ты тоже устала и переутомилась? Спросила ее Тейна, оторвав голову от кровати. Тебе что-то совсем не то мерещится. Она же Фри терпеть не может, чтобы помогать им, согласилась с ней Англу. Фри повезло оказаться в той точке, где состоялась премьера. Их заслуга минимальна. Даже можно сказать, идеально сработали, на контрасте. Хи-хи, если бы не наша сказка или Хирин, то полное дно, сказала Джакри, веселясь. За что их наградили, непонятно. Но с нашей последней песней им никогда не сравнится и не справится. Подскочив к ведущей солистке, обняла Тутейна. «Мы снова лучшие. Все благодаря тебе», и чмокнула ее в щеку. И Данри, добавила Англу, проделав подобное с ведущей танцовщицей. «Ты чем таким опять занята, что ни на что не обращаешь внимания?» Поинтересовалась у нее после. «Я, да так, смотрю и слежу кое за кем. Красавчик, имя есть?» Не сдавалась Англу. «Есть, ведьма. Чего? И кто это?» Встряла Тейна, встав с другого бока. Но в это же время у Парам на телефоне сработало оповещение, и она распорядилась. А ну-ка тихо, на сайте агентства появилась какая-то новая информация. Не отвлекайте, лидер группы погрузилась в чтение. Так, написано следующее. Автор нашей песни Пак Юнми. Опять она. Джакри угадала, отчего та победно вскинула руки вверх, пока Парам продолжила бормотать, читая текст дальше. Агентство Fun Entertainment продолжает плодотворное сотрудничество с Юнми. Что еще? Ага, вот, никакой драки не было, сотруднику стало плохо, он сам споткнулся и упал, сейчас он дома и в ближайшее время не будет появляться, до полного выздоровления. Юсона в больницу увезли, пришлось вызвать скорую. Я сама видела, возразила Тейна, затем добавила скептически, упал он, ага, но черт с ним, с Юсоном. Вернемся к первому более важному вопросу, кто такая ведьма? У нее есть свой канал, я часто смотрю его. Когда Данри показала остальным на своем планшете, то все ненадолго залипли, просматривая различные ролики. «Это же она!» — вдруг воскликнула Парам. «Кто она?» — спросила Англу. «Наш новый автор». Все с удивлением посмотрели на лидера, которая, видимо, тоже переутомилась. «Как это может быть? Она же сумасшедшая!» Джакри теперь сама не верила себе, о чем она догадалась ранее. «А мне она нравится. Я давно слежу за ее каналом. У нее замечательные другие песни есть». Участницы группы снова на некоторое время застряли в своих телефонах и планшетах. «Вы обе правы во всем. Она чокнутая и при этом пишет такие замечательные песни», — первая согласилась Англу. «Еще ведьма была в России, значит, точно знает русский язык», — вставила свои пять вон Джакри. «Чертовы Фри тогда европейский язык знают, если побывали в Европе», — скептически хмыкнула Парам. «Данри, вкратчиво начало Тейна, а больше ты ничего не заметила на канале ведьмы, а чем ты?» «Даже и не знаю, как сказать», — сделала задумчивое лицо старшая из участниц коллектива, а потом как выпалит, немного повысив голос. «Например о том, что она бешеная маньячка, которая только дерется со всеми, творит всякие безобразия и другие неадекватные вещи. Наверняка это она избила Юсона. Ведьма, хорошая, а он мне никогда не нравился. Есть в нем какая-то гниль», — спокойно призналась Данри. «По сравнению с ведьмой, Юсон честнейший и добрейший из людей», — высказалась Парам. «По сравнению с ведьмой, Данри вообще святая», — добавила Англу. «Точно, если даже в такой варварке видит что-то хорошее», — поддержала остальных Джакри. «Юнми добрая и славная, и честная, и справедливая. Она крутая и сильная и дает надежду остальным, не только девушкам, что можно в одиночку свернуть горы. У нас в нашей стране в одиночку не выжить. Толпа тебя проглотит и съест», — сказала Тейна. «У Юнми получается доказывать обратное. Толпа обламывает об ведьму свои зубы». «Ладно», — остановила спор Англу. «Теперь второй самый важный вопрос. Ты чем таким занимаешься, что ни на что не отвлекаешься? Опять новая песня?» Данри обреченно вздыхает. «Ее снова раскрыли. Но не моя. У Юнми есть песня «Серые глаза». Я хочу попросить ее разрешить мне исполнить эту песню». «Где? А ну показывай». Почему я не видела? Наперебой загомонили все. Данри показала им канал сестры-ведьмы, но все остались недовольны услышанным. Вы что, не понимаете? Представьте, что тут другие инструменты, более привычные. Ритм без изменений. Добавить танцевальную хореографию, это будет хит. Ты что-то сделала уже? Ведь так? Дай послушать. Данри пришлось исполнить и это желание остальных. Ао, другое дело. Я тоже хочу. Будете на подпевке. И могу отдать вам строчку. Ты сошла с ума. Ты что, влюбилась в кого-то? Подозрительно сузила глаза Англу. Возвращаемся к самому-самому главному вопросу. Кто он? А ну-ка отвечай. Данри, не хочу тебя расстраивать. Парам прервала эти приставания, но тебе никто не разрешит исполнять что-либо по своему желанию, пока у тебя контракт. Может, директор Санхин и Юнми как-то договорятся? Она ведь отдает свои песни нам. Почему бы не быть еще одной? Я, за, вдруг согласилась Парам. Чертовы Фри теперь на дне. Если эта Юнми сама выбрала нас, отдав нам такую песню, то я ей прощу все что угодно. Это ты выбрала для нас нашу песню. Если так рассуждать, тогда поддерживаю. Главное, чтобы она не передумала и не записала нас к своим врагам и недоброжелателям. Высказались по старшинству все остальные. Это был серьезный вопрос, который следовало обдумать, чтобы в будущем избежать такой возможности. Никому из Диадемы не хотелось повторять успех Фри энд Ня. «Мы должны поддержать ее и поблагодарить от лица группы», — сказала Данри. «Нет, без меня», — первой опомнилась Бжакри. «Я ее боюсь, вдруг она решит, что мы заодно с остальными», — испуганно пропищала Тейна. «А если не поддержим, то точно решит, что мы с остальными», — возразила Англу. «Спокойно», — взяла контроль над ситуацией Парам. «Никто ничего не будет делать без решения господина Санхина. Президент знает о ведьме и не зря скрывает ее авторство от других». Я хотела сказать, скрывал. Что-то у меня коленки вдруг затряслись. В номере повисло задумчивое молчание, когда все почувствовали и осознали схожие ощущения. Время действия. Начало недели. Место действия. Квартира Юнми. Телевизионщики продолжали поливать меня грязью. Что меня надо лишить гражданства, выслать из страны, что я недостоин представлять Корею, но перед этим, конечно, забрать себе все, что у меня есть, в пользу страны, разумеется. Видимо, опять кто-то проплатил заказ на озвучивание и продвижение подобной информации. Полицию и суды заполнили обращения от женщин с жалобами на самих полицейских, на действия маньяка и требования компенсации. Компенсации от полиции тоже. Потом подобные жалобы, когда полицейские снова стали пытаться схитрить, стали заполнять интернет, и снова телевизионщики обрушились с претензиями на меня. Я подстрекаю к подобному, чем вызываю недоверие к работе полиции. Потом случился новый удар. Фан объявила, что я автор песни, попавшей на первую строчку в американском чарте. Это еще дополнительно раскололо спорщиков на отдельные группы. Одни говорили, что это полностью заслуга Диадемы. Хейтеры говорили, что нужно запретить не только эту песню, автора, группу, а все агентства, но таких быстро заткнули. Попытались сделать акцент на исполнение, но за пределами страны успех Диадемы, агентство Фан и мое имя прочно ассоциировались вместе. Местным оставалось только либо заткнуть уши и не слушать, либо не воспринимать неправильную информацию и верить в то, что им хочется. В чем корейцы были превосходными мастерами, чертовы шизофреники. Своих мыслей нет. Как прикажут, так делают. Хаос был неописуемый. Все спорили, ругались, обвиняли друг друга. Ходили самые противоречивые домыслы обо мне. Каждый доказывал свою правоту, затем переходили на личности, забывая про меня. А власти словно отстранились окончательно, забыв или только сделав вид, что забыли. Пока меня не объявили в розыск, нарисовался самоубийца. Не своими мозгами на асфальте. И не школьник, таких в этом году пока не было ни одного. Слава Гуанинь, это был начальник полицейского участка округа Гванакгу. Его отстранили от работы, не арестовали, как кураторшу, Вяви или Лидиха, и пока он был подозреваемым. Но теперь, видимо, перешел в разряд сумевших избежать ответственности. Сучиныш поступил именно так, как я ему подсказывал. Засунул ствол пистолета в рот и выстрелил, разукрасив стену за собой. Снова проснулись телевизионщики и общественность, стали обвинять меня в том, что я довел живого человека до такой ситуации. Неправильно это. Решил выпустить свой небольшой ролик. Простое электронное табло. С одной стороны надпись «Продажные легавые», на другой «Ведьма и Агдан». И счет меняется на 0, 2. Пусть теперь сами попробуют обвинить меня, что это была магия, ведь я добровольно сознался. От этого у всех полыхнуло так, что на какое-то время снова объединились против меня, а то, что творилось в мире вокруг моего имени, старались игнорировать. Кому приятно оказаться облитыми с головы до ног помоями, корейцам тоже не нравилось. Сами приняли на себя ту же роль, что до этого отводилось мне. Всякие повесточники, либерасты и прочие выродки продолжали свой шакалий вой, созвучный с местными, но их оказалось меньшинство. Большая часть мира продолжала нахваливать меня, или стала нейтральной. Французы, точнее микроповелитель Микрон, вмиг превратились в невидимок со своим инквизиторским порывом против ведьмы. Скрылись с глаз, но продолжили из подполья. Но зная их успехи в партизанской деятельности во время войны, можно не бояться. Они привыкли больше хвалиться о своих геройских подвигах, чем совершать. Спустя полмесяца решил возвращаться к себе. Этого времени, я надеюсь, должно хватить, чтобы разобраться со всеми. Иначе все бессмысленно. Эти ублюдочные корейские традиции мне никогда не перебороть. Здесь меня ждал другой подарок. Санхин отправил мне свою награду, что получил во Франции, сделав поясняющую видеозапись. Юнми, мне жаль, что я не смог сказать правду. Там на награждении. Ты понимаешь, что бизнес есть бизнес. Знаешь ведь, как я отношусь ко всем своим сотрудникам. Хоть ты не работаешь на меня, но я ценю все, что ты для меня сделала. Буду считать тебя племянницей, вредной, настырной, требующей ремня, но все же родственницей. Поэтому отправляю тебе эту запись и эту награду. Ты заслужила ее по праву. Сама вольна делать с ней все, что захочешь. Выбрать время, когда опубликовать, или сохранить на память, или выкинуть, заодно проклиная меня. Знай это. Все, хватит, а то я расчувствуюсь. Теперь личные эмоции в сторону. Давай вернемся к нашему деловому общению. Когда будешь готова, приходи в любой момент. Я решил считать, что прогиб засчитан. Глава целого агентства, а все равно подневольный человек всей этой чертовой индустрии к папа. Это он мне еще претензий насчет своего бизнеса не высказал, что я испортил ему продажи в Европе, разделив на нормальных и радужных. Будем работать над моим имиджем и тем, как я отношусь к извращенцам. Вот у всех мозги заклинит, когда попытаются озвучить информацию о якобы моей сексуальной ориентации. Жрите друг друга, твари, пока не лопнете. А еще Соми, и это самое обидное. Теперь мы стали менее дружные и вообще не держались более официально и холодно. Очевидно, угрозы о наказании для нее уже начали действовать. И она винила в этом меня, но продолжала защищать, не выдавая мои секреты. В участке, куда меня в среду сопровождала Соми, все подчеркнуто игнорировали меня, или даже сторонились. Мое проклятие в действии, не иначе. Сначала был разговор с начальником Соми, про которого та говорила, что вроде как нормальный человек, старался поддерживать ее, но против руководства, придумавшего такое условие для моей личной полицейской, поделать ничего не мог. Разговор зашел о моих старых делах, годичной давности. Никаких изменений нет. Подозреваемые молчат или отказываются признавать свою вину. Против меня пока тоже ничего не выдвинуто нового, а розыск уже отменен. Только ему опять приказали делать то, что ему не по нраву, вынудив прийти сюда. После пригласили уже в другую комнату. Меня захотели и попытались обыскать. Соми тоже. Но первым все же подошел ко мне один из той четверки полицейских, которые забирали и портили мои вещи неоднократно, и потребовал отдать ему их снова. Я только улыбнулся, сделал вид, что согласен, снял рюкзак опять новый, протянул ему, и когда он попытался взять его, то сам схватил его руку, выпуская рюкзак, который упал на пол, левой рукой ударил по локтю, выбивая ему сустав. «Пользуйся», – прокомментировал я свои действия, затем правой рукой ударил в живот. Когда он согнулся от спазма, то следом пнул его в голову, полицейского отбросило на спину, и он только смог продолжать орать от боли в поврежденных и отбитых частях тела. Я снова подобрал свой рюкзак, надевая обратно. Минус один. Осталось еще трое. Кто хочет быть следующим? Или вы думаете, что сможете спокойно продолжать портить мои вещи, избивать меня, а я не буду сопротивляться? Или может, думаете, что я позволю надеть на себя наручники без боя? Полицейские стали меня окружать. Их попыталась остановить Соми, безуспешно. «Юнми, прекрати», — обратилась тогда она ко мне. «Отойди», — рявкнул я на нее, — «если не хочешь случайно получить, не видишь, что ли, как эти сыкунишки собираются прикрываться тобой, женщиной, чтобы подобраться ко мне. В этот момент к моему разочарованию последовала новая команда. Никому не двигаться, это приказ. Все полицейские вдруг беспрекословно повиновались. Вперед вышел новый начальник полицейского участка и, приблизившись, представился. «Госпожа Юнми, давайте обойдемся без насилия в дальнейшем. Нам надо поговорить. Вам это надо. Сдайте ваши камеры, телефон и остальное оборудование». Я наклонился к стонущему полицейскому и забрал его дубинку, чтобы использовать для защиты или ударов. Он понял меня правильно. «Подождите, мне надо посоветоваться. Никому не двигаться», еще раз приказал суперинтендант округа. Он вернулся через 10 минут, за которые Соми успела оттащить раненого коллегу от меня подальше, чтобы начать оказывать ему помощь. В новом помещении, куда мы зашли с Соми, следуя за полицейским, за столом сидело 5 каких-то чиновников. Один в военной форме, остальные в гражданской. Начальник участка, который сопровождал нас, подошел к одному из них, видимо, к своему руководству, и что-то сообщил ему. «Еще 2 должны быть из НИС и суда, скорее всего», — предположил я, «а вот по центру кто такой, пока не ясно. Может, из правительства», а дальше наша беседа шла довольно буднично. Напомнили о разных преступлениях, совершенных мной, чем мне это грозит, и закончилось все предложением сделки, либо я соглашаюсь на все их условия, либо не покидаю этой комнаты, без наручников. «Мне надо подумать», — сказал я, поигрывая полицейской дубинкой, чем нервировал остальных все время беседы. «Думаю, 15 минут будет достаточно». 15 минут прошли. «Что ты решила?» — спросил меня главный, после озвученного периода. Я уже ответила. «Вы такие предсказуемые, такие жалкие». «Что? Какой ответ? Мне нужен мой телефон», — вдруг обратила на себя внимание Соми. «Юнми, кажется, выпустила у себя новое видео. Хоть один умный человек во всем этом сброде. Сделайте ее уже начальником полиции», предложил я, когда Соми по разрешению своего начальства получила мобильник, который отдала по требованию ранее. Она нашла ролик, запустила его, включив громкость на полную, и расположила телефон перед главным. Звук был слышен всем, а картинка мне и так была известна. «Всем привет», раздался мой записанный голос. «Меня вызывают в полицию. Попытаются арестовать, избить, отправить в тюрьму. Потому что работать по-человечески не хотят, или не могут. Это первая часть видео, вторая, будет сегодня, после 6 вечера. Если меня не выпустят, арестуют и забьют, или вообще прикончат. Потому что соглашаться на их условия я не собираюсь. Хотите заранее узнать, что от меня потребуют, и в чем будут обвинять, а также понять, как я это узнала. Может, я ведьма, которая умеет читать мысли. В Корее существует закон о защите несовершеннолетних, и, например, частные медицинские сведения должны быть в секрете, а те, кто их публикует, должны нести наказание. Но знаете что, этого никто не делает. Наоборот, только поощряется мое публичное оскорбление и глумление надо мной, не только на частных каналах, которым заплатили, но и на государственных. Продолжают отрабатывать свои подачки, жалкая свора дворняк. По этому закону всякая публикация должна пресекаться, виновные должны наказываться, а все только продолжают с большим рвением и энтузиазмом распространять обо мне конфиденциальные сведения, но вместо этого планируют снова посадить меня, а выпустить, наверное, накануне Сунын, чтобы я не сумела подготовиться и завалила его, и потом из-за плохих результатов самоубилась. Господин Ли Чонхван из Министерства образования единственный поддержал меня и сделал все возможное, чтобы сократить огромное число смертей школьников, а все остальные помогают ему таким способом. Вам интересно, как они помогают? Полиция попытается арестовать за нападение на продажных копов. Не хотят позориться публично, признавая, что они среди них. Лучше обвинить во всем меня. Или чтобы я опровергла свои слова, забрала заявление против них. Вы уже столько раз слышали это от меня. Повторяться сегодня не буду. НИС снова обвиняет меня в государственной измене, что раскрыло личности их сотрудников, которые незаконно проникли в мою квартиру. Хотя уже 2 месяца назад я потребовала и до сих пор жду четких ответов от НИС. По какому праву они установили слежку за мной? Зачем? Чей это был приказ? Это тоже нарушение закона, но как обычно, закон работает только в одну сторону. против меня. Армия угрожает расправой за дискредитацию военных. Я заплатила за лечение того ублюдка, что пытался убить меня. Колено и челюсть оценено в 100 миллионов вон. Интересно, во сколько оценит мою жизнь? Я же неполноценный человек теперь в Корее, жалкая калека, тем более какая-то девчонка, а не человек. Наверное, максимум в 500 тысяч вон. Столько не жалко, пусть подавится, думают они. Судебная система обвиняет в клевете и прочем юридическом словоблудии, что вмешиваюсь в судебный процесс, искажаю закон, превышаю пределы самообороны. Не знаю точно, что еще придумают. Плохо разбираюсь в бюрократической казуистике. И, конечно, снова пытаются меня ограбить. Требуют отдать им то, что понравилось и на что они положили глаз. Парадокс. От меня, одного человека, требуют неукоснительного соблюдения закона, а от всех остальных, любого неадеквата и самого всего государства, такого не требуется, игнорируя свои же правила. Корейцы, не все, но большинство, это тупые обезьяны, которые убивают тех, кто не похож на них, или пока те, кто умнее, не встанут на один уровень с этими дикими животными. Неудивительно, что их признают вымирающим видом и скоро их совсем не останется. Туда им всем и дорога. Я хочу обратиться ко всем здравомыслящим корейцам, которые еще остались. Мой вам совет: бегите, глупцы, бегите из этого проклятого государства, пока не стали такими же примитивными дикарями, как остальные животные. То есть я хотела сказать обезьянами. Опять ошиблась. Вы поняли, о ком я. Ведь у вас есть свои мозги, в отличие от остальных неандертальцев. Что такое? Снова память меня подводит. Это, наверное, потому, что в последний раз в полиции меня били дубинками по голове. После должна появиться надпись. Продолжение следует. В своем видео, записанном заранее, я угадал 90% того, что мне сейчас пытались предъявить в качестве обвинений на этой встрече. Я врезал дубинкой по столу, привлекая внимание. Что, суки, как вам мой ультиматум? Учитесь, как надо. Что вы хотите? Спросил центральный переговорщик. Ничего, это вам всего мало. Оставьте меня в покое на полтора года. Я уеду и забуду про вас, а вы про меня. Но предупреждаю сразу, любая попытка еще раз как-то действовать против меня, и в ход пойдет вторая часть. Вам понравится. Посмотрите на досуге. Я достал флешку и кинул ее Соме. Тебе ведь в сентябре дали повышение, так? Тогда в этом году ты должна получить новое звание, а в следующем, перед моим совершеннолетием и моим отъездом, через год, получишь еще одно. Нет, гневно выкрикнула Соме. Моя свадьба. Когда уйдешь в декрет, тебя долго не будут повышать в званиях, и ты заслуживаешь награду за свою работу, по сравнению с этими, махнул рукой на остальную пятерку. Когда поднялся, меня не попытались остановить, но перед тем, как уйти, решил дополнить и дать пояснение своему видео. В этом списке, который сами увидите, те, о ком я сейчас знаю, и минимум половина из них должна быть наказана. Сами решайте, откуда начать, сверху или снизу. Это должно быть сделано публично. Второго изначала можете вычеркнуть. Я с ним уже разобралась своими силами. Теперь у вас осталось меньше баранов, которые пойдут на жертвоприношение. У вас 6 часов, чтобы показать результат, и чтобы я поняла, что мы договорились. Надеюсь, больше никогда не увидимся. Иначе, я снова указал на флешку в руках полицейской. Прощай, Соми. Я подбросил дубинку вверх и под ее постукивание по полу, покинул комнату и полицейский участок, надеюсь, что навсегда. Меня никто не стал останавливать. Жалко было так расставаться с Соми, но рядом со мной ее не ждет ничего хорошего. Нужно подумать, как теперь обезопасить Ины и моих фанатов. Полная анонимность, само собой. А еще семья есть. И как с ними быть? Даже идеи никакой не приходит в голову. Мы не поймем друг друга. Они до сих пор принимают меня за другого человека, за свою Юнми. Как только вернулся домой, то выпустил дополнение. Счет изменился на 0.3. Типа анонс на вечер. А после 6 часов табло стало показывать 0.7. Официально была объявлена информация о судье, кураторше, двух бывших суперинтендантах, один из которых труп, второй лидих, и последним был его заместитель, который сейчас занимал, точнее лишился, место начальника округа, вместо лидиха. на телевидении про меня не вспоминали. Эта полиция провела внутреннее расследование и выявила преступников в своих рядах. Ага, не стал комментировать и как-то обозначать свою причастность, только менял счет при появлении дополнительных сведений. Умным этого достаточно, чтобы понять. После установилось враждебное перемирие. Власти меня больше не трогают, я их тоже. Все мои судебные иски и денежные претензии к государственным структурам стали заморожены. Обойдусь без их денег, но отменить сам не позволю. Пусть будет как напоминание, что у меня есть и такой рычаг. Но на частное мнение обо мне, впрочем, как и на мое мнение про всех остальных, никто повлиять был не способен. Количество недовольных моими действиями, заявлениями, да даже моим существованием в их стране, стало зашкаливать. Но мне уже было безразлично. Остались только немногочисленные нормальные, с кем был знаком лично и продолжал общаться, а остальные перестали существовать. Внутри Кореи точно. Время действия. Середина недели. Место действия. Синий дом. Резиденция президента Южной Кореи. Сидящие за столом смотрят на экран, по которому медленно ползет список, состоящий из полицейских, судей, военных, сотрудников НИС, не отдельными именами, а целыми структурами с указанием начальников, высшего руководства, глав и заместителей министерств и ведомств, правительства. Заканчивается список последней строчкой. Пак Кынхе. Помимо указанных имен, рядом с которыми есть фотографии, адреса, указаны родственники, вероятно, сведения из доступных общественных источников, некоторые позиции остаются неясными, только как промежуточное звено, тогда их заменяет знак вопроса. Есть также и голос, но самой говорящей не видно, только можно определить, что это некая юная девушка. В Южной Корее действует закон о защите несовершеннолетних, который запрещает различные виды насилия над детьми, раздается противный скрежещущий звук, каким обычно обозначают ошибку. Но он, оказывается, не работает в отношении меня. Однако быстро вспоминают про различные законы о нападении на полицейских, об опорочивании армии, о раскрытии имен сотрудников НИС. Какая избирательная память, а я думала, это у меня амнезия. Вот еще больше поводов меня убить, потому что живой я им не нужна. Передайте той американской подстилке, которая заняла трон в своем синем дворце, или пусть сама посмотрит, что если она не может справиться с неисполнением законов в своей стране, с коррупцией и кумовством, с тем, что о мелком человечишке вспоминают только тогда, когда это выгодно, то пусть не мешает другим нормально работать. Пусть тогда вообще не лезет в жизни мелких людишек. Пусть сидит в своем дворце и упивается своей властью, если больше ничего сделать не может. Этого достаточно. В Южной Корее запрещается критика и оскорбление властей, а я сделала это. Если вам этого мало, то могу еще. Я хочу, чтобы КНДР победила, расхреначила эту чертову страну, стерла ее с лица земли, уронила ядерную боеголовку на голову этой шлюхи. Вдруг я связалась с уважаемым председателем Чинином, раз вниз меня подозревают в работе на северян. А это по какой статье пойдет? Пособничество в победе Северной Кореи? Пропаганда? Измена родине? Вы такие сейчас думаете. Она сошла с ума. Она не понимает, что у нее здесь есть знакомые, друзья, семья. Но к этому моменту я уже буду или в тюрьме, или вообще мертва, так что мне будет безразлично. А для остальных это будет избавлением. Чем жить такой жизнью в этой чертовой стране? Может, я действительно сумасшедшая, не следовало бить дубинками по голове. А сейчас такие думаете. Она блефует, как она этого добьется. В конце этого года у меня могло быть уже 10 миллиардов вон, если вы не наложили на них лапу. В конце следующего, уже 20, точнее перед моим совершеннолетием, поэтому я смогла бы уехать отсюда куда пожелаю. Но даже если вы конфисковали мои деньги, у меня остались мои права и патенты на песни и изобретения. Я могла их отдать, подарить, продать, обменять, чтобы отомстили за меня. Как знать, кому я отправила свое завещание с указанием моей последней воли. Теперь вам самим следовало обеспечивать мою безопасность, чтобы со мной ничего не случилось в ближайшие полтора года. Может, через месяц, может, через полгода, а может, уже сегодня это видео оказалось опубликовано, раз со мной произошла какая-то неприятность. Вот и список подошел к концу. Еще раз скажу для тупых, могли отделаться только половиной. Лучше бы начали с последнего имени. Но если вам и этого мало, то помните, я – ведьма. Мое проклятие будет действовать и после моей смерти. До встречи в аду, суки, в стену рядом с экраном, брызнув осколками стекла во все стороны, врезается стакан, запущенный единственной женщиной среди собравшихся. Как эта тварь посмела такое заявлять обо мне? Почему она еще не арестована? Сложилась очень трудная ситуация, попытался успокоить ее вице-президент. Мне не собирались сообщать, раз обо всем я узнаю не от своих помощников, а через свою подругу. Если бы она не курировала вопросы культуры, то я вообще осталась бы в неведении. Кто такая эта Юнми? Она вправду ненормальная, вмешался в их диалог, желая немного оправдаться, один из помощников, когда главные люди государства ненадолго замолчали. Она не соблюдает наши традиции, не подчиняется старшим, она не уважает никого, не понимает ни слов, ни угроз, отказывается сотрудничать, не способна договориться. Она делает, что хочет, не считаясь с другими, не сдерживает свою силу, наносит серьезный вред здоровью и увечит людей, словно они для нее вещи. Она сама малочувствительна к боли. После того, как ее избили, встала, дошла до своей камеры, даже не потребовала вызвать врачей и не пожаловалась ни разу. Она считает себя пупом земли. Нет, не так, кем-то важнее. Она считает себя покровительницей целой планеты и защитницей всего человечества. Кроме нашей страны, словно она задалась целью стереть Корею, разрушить все до основания. Что, всю Корею или только Южную? Что ей не нравится? Все не нравится. Она заявила, что собирается эмигрировать в Америку по достижению совершеннолетия, снова ответил вице-президент. Из-за нее уже пришлось уволить десятки сотрудников полиции, замешанных в коррупции. Нескольких судей, продолжил помощник, но ей этого мало. Она не успокаивается, не понимает, какой вред наносит престижу нашего государства. И вам, госпожа президент, почему ее не посадят? После слов ведьмы, обвинение измена родине это будет еще при уменьшении ее вины. После того, что с ней сделали другие, избиения, попытки убийства, подстава, шантаж с целью обогащения, слежка, порча ее имущества, все обвинения в ее адрес будут обычной насмешкой. Над нами, вмешался премьер-министр, другие получили за свои действия ничего, пока сама Юнми не потребовала, в ультимативной форме, разобраться с ними, при этом он жестом указал на экран. Как только что заявила Юнми, она действительно способна откупиться, если ее признают виновной, от большинства обвинений. Даже за непредумышленное убийство ей ничего не будет. Она должна устроить резню и убить толпу народа, чтобы ее признали виновной. И это еще смотря кого она убьет. За некоторых ее наоборот даже похвалит. Это за кого же? Подозрительно сузила глаза президент. За взяточников, насильников, убийц. Юнми смогла представить доказательства против некоторых из них, а следом они стали сдавать других своих подельников. Она выпускает ролики, каждый раз, когда мы кого-то увольняем или сажаем из ее списка. Их количество, которое она ставит себе в заслугу, уже составляет 19 человек. Наш счет, тех, о ком она пока не знает, составляет только 5 уволенных или арестованных. Мы не афишируем это, чтобы не усугублять проблемы. И до середины списка еще далеко. Она не успокоится. Сама Юнми словно дьяволица, а не ведьма, каждый раз выпутывается из сетей с пользой и выгодой для себя. Это я приказал согласиться с ее требованиями и пойти на уступки. Почему? Вы позволяете себе лишнего, без согласования со мной. Тогда нужно было решать срочно. Но сейчас не надо торопиться, госпожа президент. У НИС есть сведения, которые вам следует узнать, прежде чем делать такие скоропалительные выводы в отношении меня. Мы собрались как раз по этому вопросу. Что предпримем дальше? Кынхи посмотрела на сотрудника разведки, предлагая ему начать говорить. В одном из своих прежних роликов Юнми показала лица 3 сотрудников НИС, которые проникли в ее квартиру, пока та 2 суток сидела за решеткой. Они действительно наши сотрудники, только дело в том, что мы их не посылали. Руководство решило, что лучше никак не связываться ни с ней, ни с ее семьей. Время было упущено. Это первое. Во-вторых, обвинить Юнми в государственной измене у нас не получилось бы, мы блефовали, потому что когда вышло ее видео, они, все 3, были уже мертвы. Все изначально выглядело так, как будто лопнуло колесо, автомобиль потерял управление, вылетел с трассы, врезался и загорелся. 3 офисных работников, следовавших по своим делам, погибли. Из-за того, что она несколько дней тянула с публикацией и мы вообще не знали, что они были в ее квартире, представили их смерть как несчастный случай. Сначала без подробностей только имена, а потом появилось то видео. Нам было поздно отступать. Теперь это три отдельных случая, чтобы не вызывать лишних слухов, будто связаны с НИС. Мы еще раз внимательнее изучили все детали и выяснили. Это тройное убийство. Это сделали наши враги, северяне, или их союзники, русские и китайцы. Они решили отомстить за Юнми. Нет, скорее это наши союзники. Американцы или англичане, может французы или японцы, или еще кто. Все было спланировано заранее, и если рассматривать как месть за ее арест, то наши недоброжелатели не успели бы. Можно сделать вывод, что кто-то из наших доброжелателей играет против нас, используя наши же спецслужбы. Настроить Юнми против Кореи, а Корею против нее. Зачем им это? Очевидно, хотят выступить однажды в роли ее спасителей. И, в-третьих, он достал дипломат, отщелкнул застежки, вынул из него папку и подошел к президенту. Ознакомьтесь, информация секретна. В этой комнате об этом знаете только вы и я. Нельзя, чтобы это попало в руки наших друзей раньше времени. Президент быстро прочла, побледнела, посмотрела на разведчика и тихо спросила. Так ведьма не блефовала? Конечно, блефовала. У нее нет таких связей. А если есть, то не идиоты же наши враги, чтобы делать такое. Он забрал папку, вернулся на свое место и убрал ее обратно в дипломат. Тогда почему ничего не предпринимаем против этой ведьмы? Юнми искренне ненавидит нашу страну и большинство корейцев. Она специально провоцирует нас, и мы чуть не угодили в ее западню. Кто-то понял это раньше нас и стал использовать против нас. Она готова сама пострадать, лишь бы уничтожить всех, снова привлек внимание премьер-министр. Мы проигрываем в любом случае. Госпожа президент, обратился к ней вице-президент, у Юнми сейчас есть оружие гораздо опаснее, чем то, которым угрожала в своем ролике. Это информационная бомба, это ее мертвая рука, механизм нанесения максимального вреда после смерти, особенно своим убийцам. Ведьма известна и популярна, наша репутация пошатнулась. Весь мир возмущен отношением к Юнми у нас в стране. Мы уничтожим сами себя, если пойдем против нее сейчас. Сейчас, уловила суть Кынхи. Что же, я умею быть терпеливой. Это может не сработать. Французский президент захотел за свое унижение объявить Юнми персоной нон-грата в своей стране, так его не поддержало даже собственное правительство. Если об этом узнал бы народ Франции, то, что Юнми является автором «Красавицы», я не удивился бы. Если произошла бы новая французская революция, сообщил премьер-министр. Она создала и этот шедевр, воскликнула президент. Как такое возможно? После возвращения из России передала эту композицию директору Санхину. Это подтверждено, сообщил помощник. Она точно продала душу дьяволу, или русским, как указала в своей песне. Хорошо, я одобряю ваши действия. Пусть она думает, что смеет диктовать мне свои условия. Но когда мы подготовимся, то я ударю в ее самое больное место. Она до последнего не узнает, что же ее прикончит. Время действия. Конец недели. Место действия. Кабинет президента агентства Fun Entertainment. Местные дурачки с отсутствующим разумом продолжали свое обычное дело. Признавали то, что было сделано другими, и считали при этом заслугой всей Кореи, каждого корейца, а не конкретного индивидуума. Игнорировали, будто его не существовало. Все само появилось из воздуха. Даже обижаться на этих шизиков с промытыми мозгами сложно. Нужно только опасаться, так как неизвестно, что еще эти придурки могут устроить. Власти Кореи перестали докапываться до меня. Я тоже отказался обобщать и выступать против всех корейцев и страны. Но при переходе на личности проконтролировать всех было невозможно, да никто не старался проделать подобное. Если будут подобные попытки, то оставлял за собой право отвечать таким персонам в частном порядке. Когда я смог вздохнуть свободней, потому что давление на меня немного ослабло, в интернете ненависть продолжала изливаться на меня из каждой корейской закорючки, но в телеэфире, как отрезало, то не смог сразу придумать, чем себя занять. Подготовкой к Сунын я полностью пренебрегал. Зачем мне это? Поступать в местный университет? Нет, спасибо. С моим изучением гидродинамики и аэродинамики был тот же вопрос. Зачем и почему я так упорно бьюсь лбом о стену по этой теме? Прогресс остановился и зашел в тупик. Результата нет. Что-то крутилось в голове, какое-то изобретение из моего мира, но нащупать правильный путь пока не получалось. Поэтому стал заниматься музыкой, своим сайтом, фанатами и подготовкой к появлению нового анонимного исполнителя на мировой сцене. О последнем, кроме моих изначальных намеков, не знала даже Инна. Опять встал вопрос о создании правдоподобного объяснения, а чтобы не вызывать лишних подозрений, мне нужно продолжить сотрудничать с Фан и еще выпускать новые песни у себя на канале. О таком я раньше не задумывался. Предстоит много работы, и мои рассуждения привели меня снова к Санхину. По негласной договоренности мы не стали вспоминать и предъявлять друг другу претензии. Если у его компании было падение популярности из-за негативной ассоциации с моим именем внутри страны, то за ее пределами это с легкостью компенсировалось. Многократно. А где надо, там вообще про меня забывали, и на первый план выходила диадема. Вот о ней и зашла речь, когда мы с Иной разместились в кабинете президента. В чем проблема? Была одна группа, а теперь будет две. Ты же хотел взять паровозик Фри и цеплять к нему вагонами остальные свои группы для своего счастливого путешествия во Францию. Теперь у тебя есть локомотив Диадема. Цепляй свои вагоны к нему. Где я тебе деньги возьму для запуска гастролей второй группы? Особенно после того, как столько было вложено в Фри. Если брать их отдельно, на что был мой основной расчет, то они даже в минус выступили. Твоя, вернее их версия покер-фейса, не тащила. Сказкой красавица правили балом. У тебя целая компания, сам сказал. Поездка отбилась, а теперь нет денег. Вот так, доходы акционерам мне из своего кармана платить, или может из твоей части прибыли? Какой ты жадный. Может тогда пора мелкий паровозик того, пустить под откос? Почему ты все портишь? С твоим появлением я живу словно на пороховой бочке. Локомотив послезавтра вернется из Японии. Сами заработают денег на билет куда-нибудь, а Фри придется на их место слать. Если в Европе не получилось, то от популярности и успеха там никуда не денутся. Японцы сами просят, чтобы приехал паровозик. Тьфу ты, своими сравнениями и метафорами все мысли мне запутала. Зачем ты это рассказываешь? Как бы тебе это объяснить? Мы договаривались, что не лезем в дела друг друга, но сейчас наши интересы пересекаются. Скажи, ты согласна продлить контракт или может чаще выдавать свои хиты? Нет, так я и думал. Ты ведь уже тогда знала и предполагала, что все так получится. Что вся эта ситуация зайдет так далеко, что тебе придется уехать. Тогда еще не знала, что все и все здесь так прогнили. Ины, может, ты выйдешь, если не хочешь вновь услышать неприятные подробности, почему мне пришлось тебя уволить? Я останусь, господин Санхин. Как знаешь, не стал настаивать и обратился снова ко мне. Так вот, те документы, которые Ина потеряла, их украли, возразила она. Их не могли украсть, потому что они потом нашлись. Значит, их кто-то специально вытащил, настаивала Ина. Хорошо, пусть так, эти документы, что попали к Фри, о которых они не должны были знать, и из-за которых они потом устраивали скандалы, сравнение их контрактов с другими моими группами. Например, Диадема имеет 20% от прибыли с выступлений, рекламы и прочего у нас в стране и 70% с зарубежной деятельности. Фри изначально планировались для Европы, у них по 20 и 30% соответственно. У Херин, кстати, тоже. Теперь понимаешь, что мне невыгодно возить Диадему на гастроли. Одно дело в нашем регионе к соседям. Расходы покрываются доходами. Другое дело в Европу или в Америку. Отдельное выступление или недельный тур в качестве рекламы я потяну, даже выйду в плюс, увеличив количество поклонников, популярность, продажи. Еще я понял, что с тем репертуаром им там делать нечего, а ты отказываешься сотрудничать более плотно. А еще гарантии не даешь, усмехнулся Санхин. Мое имя, название моего агентства, имена моих исполнителей вписали золотыми буквами в историю музыки. Мне пока этого хватит. Через год там будет мое имя, а остальные сотрутся, когда я смогу заявить, кто автор. Именно. Если честно, я не рассчитывал на такое. Диадема номер один в мире. Я был не готов к такому. Боялся, что меня раздавит в Европе, если я вылезу слишком сильно. Но ты превзошла все мои опасения, нарисовав мишень у меня на лбу. Может, это странно прозвучит, но не могла бы ты предупреждать заранее о подобном? Или хотя бы одно потрясение раз в полгода, а не раз в полмесяца? Отказываешься от хитов? Договорились. Будет тебе проходняк. У тебя есть новая песня для Диадемы? Ага, как раз для них. Называется «Крошка моя». Армия хотела от меня песню, она ее получит. Готова ее сейчас передать? Отсчет полутора месяца только пошел, но зато ты не опоздаешь, а я не назначу новый штраф. Давно готово. Хорошо, что мы снова смогли договориться без посредников. Но у меня остался последний вопрос. Что произошло между тобой и Юсеном? Почему ты его избила? Нельзя было обойтись без насилия. Санхин, ты вроде меня хорошо изучил и должен понимать, что без серьезной причины я не поступила бы так, как поступила. Если хочешь конкретики и подробностей, то твой драгоценный сотрудник предложил ублажить его на рабочем месте, в его кабинете. Сказал, что я буду не первая, но стану самой высокой, и ему для этого понадобится лесенка. Спроси у него про эти детали, а еще проверь и узнай у своих подчиненных, кто соглашался обслуживать его. Ахинею не неси. Я бы уже давно знал, если бы случилось что-то подобное здесь. Но завершить наше выяснение отношений и общение нам не позволили. В приемной раздались какие-то шумы и ругань, потом прозвучал страшный рык, в котором можно было расслышать, где эта тварь, что посмела напасть на моего брата. Затем дверь открылась и в помещение ворвалась ошалелая тетка, которая состроила страшную морду, выпучив глаза, и как разъяренная бешеная скотина понеслась, выставив руки, на меня. «Придушу гадину», снова проорала она, думая, что как-то испугает новым воплем, но для меня это прозвучало словно мычание. «Нет», успел выкрикнуть Санхин. Больше он ничего не успел. Я не стал что-либо говорить, устал уже объясняться. Я не стал бить, устал оправдываться. Я только резко уклонился в последний момент, чтобы она не среагировала, и подставил свою ногу по ходу ее продолжавшегося быстрого движения, сменившегося недолгим полетом, потом превратившегося в неумелые кувыркания по полу, и окончившегося скольжением под стол президента Санхина, сбивая подобно шару для боулинга оказавшиеся на ее пути офисные стулья. Там и затихло. «Страйк», поздравил я сам себя с успешным результатом. «Дорогая», вымученно проговорил Санхин, «ты не пострадала? О, не беспокойся, я в полном порядке», ответил вместо нее, уже догадываясь, что это сумасшедшая, жена Санхина и сестра Юсена. Не повезло мужику иметь таких родственников. «Убирайся вон, несносная девчонка, не смей больше здесь появляться», проорал он, насколько я понял, стараясь больше для своей благоверной, затем, оббежав свой стол, склонился и залез под него, выясняя, что там с его женой. «Лучше научи свою самку и ее братца заодно, что не следует тянуть свои ручонки к тому, что не сможешь ухватить, особенно если они у них коротковаты. А еще лучше разведись с ней, пока не поздно. Ины, пошли отсюда, мне здесь опять не рады», сказал я, повернувшись, и заметил, что Ины скрытно сначала достала, сделала несколько снимков, а потом также тихо спрятала свой телефон. Ее лицо было довольное и довольное, не каждый же день увидишь, как твое бывшее начальство ползает на карачках кверху задницей. Интересно, когда можно будет обрадовать ее, что у меня не только фотографии остались. Подхватив свой рюкзак, мы вышли из кабинета, оставив при этом дверь открытой, чтобы удовлетворить любопытство секретарши Санхина. «Денна, вызови скорую помощь», долетел нам вслед голос из кабинета президента. «Ины, найди мне того, кто сообщил этой истеричке, что я в здании. Я с ним хочу поговорить». «Да, босс». Денна при этих словах задрожала как осенний листок, но мы сразу покинули приемную, и как происходили там дела дальше, нам осталось неизвестным. «Ты ведь специально так сказала в ее присутствии. Зачем ты пугаешь Денна? У нее ведь не было выбора не подчиниться», спросила Инна, идя по коридору. «Выбор есть всегда. Тогда, возможно, она специально это сделала. Возможно, сама Денна натерпелась от этой мымры. Очень мерзкая женщина, как и ее брат. Может быть, тогда и у меня было желание не только напугать Денна. Подойди к ней, когда она будет одна, или позвони, разговори, скажешь. Ведьма может забыть об этом, если ты не станешь напоминать о ее распоряжении. Что я тебя учу, ты сама должна разбираться в этом лучше меня. Денна сама признается во всем. Поняла, босс, сделаю. И прекращай меня называть босс, мне не нравится. Слушаюсь, босс. Если что, намекни ей. У меня сохранилось видео, запись того, что случилось по ее вине. Или наоборот, если она захочет своими глазами увидеть и посмеяться, чего она добилась не своими руками. Сама выбери тактику. Босс, у тебя есть видео, но потом решила исправиться. Ведьма, уже лучше. И, Ины, ты меня обижаешь. Разумеется, есть. Время действия. Начало последней недели мая. Место действия – волшебная остановка возле здания Фан. Что меня толкнуло направиться к этому магическому месту, или проклятому месту, я не знаю. Мы приехали вдвоем с Йиной для новой попытки переговоров с Санхином. Вестей от него никаких не поступало, даже звонков. Поэтому отправил свою сотрудницу на разведку, а сам остался подождать на улице. И стопы привели меня сюда, на остановку. Здесь сидела зареванная девушка. Недолго думая, задал первый вопрос, который пришел в голову. «Ты из Фан?» «Да». «Уволили?» «Да». «Не пускают?» «Да». «Хочешь на крышу?» «Да». «Ты дура?» «Да». «Или спятила?» Не успел я спросить, как уже получил ответ. Даже несколько. «Да». «Энда?» «Да». «Имя есть?» «Да». «Данри?» «Вау, ты живая?» «Думала, тебя заглючило?» «Да». «Спасибо за содержательный диалог, но мне пора. Меня зовут». «Ты ведьма?» «Да». «Что-то мне не нравится, куда свернуло наше общение. А ты меня знаешь?» «Нет», прервал я, наконец, замкнутый цикл. «Как не знаешь? Ты же пишешь для нас песни». Я вгляделся в удивленное лицо девушки, но узнавания все равно не было. Теперь лицо девушки изобразило еще обиду. В этот момент подошла Йине, усевшись по другую сторону от Данри. «Йине, ты знаешь ее?» «Конечно. Данри из группы Диадема». «Точно, теперь вспомнила, знакомая мордашка». «Что, опять из-за меня уволили?» «Интересуюсь я у Йине, указывая на Данри». «Что ты выяснила?» «Ничего. Господина Санхина сейчас нет, а когда будет, неизвестно. Господин президент попал в реанимацию», сообщила Данри. «Пока его жену доставляли в больницу, он игнорировал свое состояние из-за язвы, запустил свои симптомы и боли, у него начался острый приступ. Теперь сам оказался в больнице, на полмесяца. Так нам сказали. Да как так-то? Вот, блин, ни дня без приключений. И кто теперь рулит всем? Юсен. Это он выгнал меня», подтвердила Данри следом, а я подумал, что мои слова совсем и не шуткой оказались снова. Сказал, что я уже старая, а мне исполнилось 25 всего. Я перестала вписываться в образ, слишком высокая, а я выше остальных на 2 сантиметра. Собирались задвинуть на вторые роли, потом вовсе вывести в запасной состав или резерв. Теперь вот уволили, а у меня почти нет денег. Я нищая. Ты, нищая? Очень смешно. Юнми, Данри не просто нищая, она еще и дура. Это мы с ней уже выяснили. Что Юсен сделал, рассказывай, приказала Йине. После такого командного тона, она принялась признаваться во всем как на духу. Вскоре мы поняли, Данри не дура, она полная дура. Ее не увольняли, а только пригрозили. Данри решила сама уйти, разорвать контракт, заплатив неустойку в 2 миллиарда вон. У нее таких денег вправду не было. Остальные участницы Диадемы как-то быстро и дружно скинулись ей по 500 миллионов вон. И вот она стала свободной. Порасспрашивав еще, мы с Йиной убедились, что это все заранее отрепетировано и спланировано, использовав Данри, Диадему и их дружбу. Юсен не собирался ее отпускать, заставив подписать новый контракт, считая, что наивной дурочке некуда деваться после увольнения, а он сам останется с деньгами, да еще выступит в роли благодетеля блудной дочери, которая решит вернуться. «Я беру свои слова обратно. Ты не дура», — сказала Йине. «Ты, даже ничего подходящего не подобрать. Нельзя же быть всегда такой наивной. Тебя жизнь вообще ничему не учит. А чем ты?» — спросил я. «А, точно. Ты можешь не знать этого. Данри самая невезучая в своей группе. А может и во всем Кпопе», сообщила Йине. «Тогда добро пожаловать в мою команду. И мне как раз может пригодиться такой талант, как ты. Раз у тебя нет работы, то можем заключить договор о сотрудничестве. Йине, сможешь составить подходящие бумаги? Юнми, ты ведь шутишь? А зачем я тебе нужна?» Вклинилась в наше общение Данри. «Мне нужен твой голос, твои навыки и манеры двигаться и танцевать. Умеешь играть и сочинять музыку? Немного. То есть я буду петь и выступать? Снова? Я согласна. Не совсем. Тут такое дело. Это будешь не ты. Твое лицо и голос будут обработаны на компьютере, виртуальная моделька вместо исполнителя, типа мультика или анимации. Твои движения будут записываться и на их основе строится 3D-модель. Никто не будет знать ни авторов, ни исполнителей. Мы будем выпускать наши песни анонимно и видео в интернете. А деньги, а известность? Я не настолько наивна. У тебя есть выбор. Хочешь обратно к Юсену? У меня есть крыша над головой, поэтому я могу предложить тебе пожить у меня. Подумаешь, пока. Может, Санхин поправится раньше и затем примет обратно. Вернувшись к нам в квартиру уже втроем, познали новую проблему. и громкость голоса Данри, завидев Агдан, она ревела как сирена. Сама вцепилась в меня так, что я думал, раздавит. Откуда столько силы взяла? Потом полдня ходила за мной как приклеенная, прося, даже умоляя, защитить ее от кошки. Не помогло даже то, когда я взял Агдан на руки, Данри только еще плотнее стала прижиматься ко мне, со спины. Зато она стала приставать с просьбой разрешить ей исполнить песню «Серые глаза» с ее версией музыки и танцами. Данри уже подготовила и то, и другое. Я ей разрешил, но после того, как подружиться с Агдан. От такой перспективы Данри грохнулась в обморок, а очнулась сидя на диване, когда ее нос стала лизать кошка. Осознание, что она цела и нос не откусили, примирило с реальностью, что мой домашний демон не опасен, а наоборот милый. Я думал, это займет больше времени. Пришлось обещать Данри, что завтра приступим к записи ее кавера. «Нам нужно придумать тебе прозвище», — сообщил я новость Данри, когда вечером за ужином обсуждали и проговаривали детали нашего сотрудничества. «Зачем, если я ведьма, то ты будешь волшебница, фея, магичка?» «Нет, такая банальность не пойдет. Может, святая наивность?» «Я не святая». «Тогда святая монашка». «Я не монашка». «Развратная монашка». «Я не развратная». «Какая ты скучная». «Значит, будешь жрица любви». «Видимо, только любовью фанатов питалась». «Тебя вообще кормили? Чего такая тощая? Тебе нужно больше есть». «У меня диета была. По контракту прописаны параметры стройности и веса». «Как интересно». «Ины, а мы можем тоже прописать, чтобы Данри была чуть толще, а то одни кости». «Сделаю, босс», — выдохнула Ины, соглашаясь с очередным моим заскоком. «А какое прозвище у Ины?» «Мелкая начальница». «Почему?» «Потому что слишком зарывалась, называя меня босс». «Но она, правда, маленькая», — сказала Данри, посмотрев на Ины. «Повежливее, я старше тебя, а еще действительно твоя будущая начальница, возможно, как в агентстве. Юнми, президент, ты, менеджер, я, исполнительница». Мы с Ины переглянулись. «Как думаешь, сможешь подготовить бумаги?» «Я поняла, босс», — снова печально выдохнула Ины, — «сделаю». В общем, Данри была согласна на все, кроме одного маленького исключения. Она хотела выступать сама, исполнять другие мои песни или чужие, выкладывать свои видео у себя или у меня на канале. Хоть иногда, возразить было нечего. Мне даже пришлось познакомиться с творчеством Диадемы. Что сказать, есть вполне годные песенки, ритм, слова нормальные, но мне такие не попадались. Значит, не нужно будет извиняться перед Данри. Честно думал, будет намного хуже. Знаешь, мне понравилось кое-что. Что именно? Название не запомнила, там еще клип про зомби. Тебе понравилась песня или только слова, или только музыка? Нет, сам клип, страшилка, атмосферная и с юморком. Мне такое нравится, почти как Лесник. Это потому что ты считаешь, все, кто работает в КПОП, сами такие зомби, у которых мозгов нет, которые заражают других.